Очерк второй. Масс-медиа в современной культуре и обществе. Технологии и культурные формы на примере телевидения. Говоря о современной массовой культуре, мы часто олицетворяем ее с медиакультурой. И ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что масс-медиа оказывает формирующее влияние на облик современного человека, на культуру повседневности, на моды и жизненные стили. Ведущее место среди форм масс-медиа совершенно очевидно принадлежит телевидению. Телевидение и есть форма популярной культуры конца 20 века. Оно, несомненно, является самой популярной формой проведения свободного времени во всем мире. Телевидение явилось важнейшим фактором формирования нового социокультурного пространства, характерного для постиндустриального или информационного общества. Впервые в истории, пишет известнейший теоретик постиндустриального общества Д. Белл, телевидение создало то, что греки некогда называли ойкуменой, единое сообщество, или то, что М. Маклюин назвал глобальной деревней. Проблема влияния масс-медиа на процесс формирования жизненного мира современного человека, начиная с самого раннего возраста, ставится как во многих современных теоретических исследованиях, так и в различных дискуссиях, материалах, прессы, в самих СМИ. Критические мнения о роли масс-медиа в современной культуре можно часто услышать как в западном, так и в отечественном научном и социальном дискурсе. Уже возникли и утвердились различные направления исследования телевидения и масс-медиа в целом, выработавшие различные методологические подходы и концептуальный аппарат. В различных исследованиях используется различная терминология по отношению к области медиакультуры. Масс-медиа, массовые коммуникации, СМИ, СМК, публичные коммуникации, public communication. Само слово «медиум» означает определенный инструмент преобразования опыта в знание, а его форма множественного числа «медиа» обозначает знаки, которые придают смысл событиям повседневной жизни, причем подразумевается существование многочисленных знаковых систем. Термин «медиум» является достаточно обобщенным. Это любой инструмент коммуникации, который передает или медиирует значение. Телефон, радио, фильм, телевидение – все они являются медиа, наряду с печатью и человеческим голосом, живописью и скульптурой. В то же время сам процесс медиации осуществляется в каждом случае по-разному, в зависимости от степени чистоты медиума. Так, телефон представляет собой чистую форму медиации, в то время как газеты и электронные медиа теснейшим образом связаны со средой своего существования и, в свою очередь, формируют свой собственный самореференциальный универсум. Уже в конце 19 века газета становится социальным институтом, а электронные медиа с самого начала неразрывно связаны с контекстом массовой культуры и потребительского общества. В исследованиях по теории медиа подчеркивается связь новых коммуникационных технологий с изменяющимся характером общества, начало которой уходит с корнями еще в середину 19 века. Однако массовые коммуникации не следует смешать с технологиями, делающими их возможными. В чистом виде существования технологий в столь сложной современной культурной ситуации, где социальные и культурные аспекты переплетены, а технологические феномены отягощены культурными смыслами, вряд ли возможно. Это отмечено столь видными исследователями современной культуры, как Ролан Барт и Жан Бодрияр, которые в своих ранних работах допускают существование уровня технической функциональности, не зараженной вторичными социально-психологическими факторами и функциями, но в позднейших работах относятся к этому как вредной иллюзии и мифу Золотого века. Разведены области технологии и культуры и в работах столь непохожих исследователей, как Р. Уильямс, одна из наиболее известных работ которого в самых названиях «Телевидение, технологии, культурная форма» прямо отражает двойственность телевидения и Д. Белл, выделяющих технико-экономическую и культурную сферу как различные области общества. На практике существует несомненная сложность в разделении двух важнейших аспектов средств массовой коммуникации – технологического и социокультурного. Особенно остро встает этот вопрос в последние годы в связи с небывалым ростом телекоммуникационных технологий, который крайне затрудняет прогнозирование как в этой конкретной сфере, так и в социокультурном динамическом опыте. 90-е годы 20 века знаменуют новый этап как в мировых, так и в отечественных массовых коммуникациях. Причем в рамках этого периода процессы, происходящие в отечественных масс-медиа, практически совпадают с подобными процессами в европейских. Основной чертой ситуации в мировой медиапространственной культуре конца прошлого века является, по мнению многих исследователей, его непредсказуемость, неслыханная скорость технологических инноваций, которые хотя и не позволяют нам выстраивать какие-либо определенные прогнозы относительно того, каким будет процесс потребления продукции медиа в 21 веке с точки зрения числа изданий и телеканалов, способа дистанционного управления, распространенности новых технологий, мультимедиа, интерактивности и так далее, поскольку все эти процессы находятся сейчас в становлении, однако не оставляют сомнения в культурной значимости приобщения к новым информационным технологиям. В новом 21 веке несомненный приоритет средств массовой коммуникации смещается в сторону новых форм электронных медиа. Основными чертами этой новой телеэпохи является распространение спутникового и кабельного телевидения и связанный с этим рост числа каналов, дающий неограниченный выбор зрителю, который привел к ситуации, в которой на место более или менее целостного единого просмотра той или иной передачи приходит зэппинг. Постоянное переключение каналов, что создает ситуацию одновременного просмотра большого количества передач. Количественный рост каналов полностью меняет облик не только телевидения, но и современной культуры в целом, что одновременно восхищает и тревожит как исследователей, так и людей, которым приходится приспосабливаться к новым технологиям. В конце 20 века в Европе и в США рождающимся символом нового будущего стала электронная супермагистраль в образе 500 каналов или единого канала с возможностью доступа к универсуму информации, неограниченной интерактивности и повышенной возможностью потребительского выбора и явного контроля. Этот образ полон обещания свободы и выбора. Далеко не все относится к этому технологическому взрыву столь оптимистично, и прогнозы в этой области весьма противоречивы. Непредсказуемость будущего отражена в хорошо известной формулировке А. Тофлера «Шок будущего», разработанную им в трилогии, последняя часть которой «Смена власти» посвящена разработке понятия контроля над грядущими изменениями. Именно изменения, быстрые, драматичные, идущие в непредсказуемом направлении, становятся основной чертой жизни человечества на краю 21 века. Влияет как на общество в целом, так и на индивидуальные судьбы. Тофлер считает, что механизмом, контролирующим изменения, является власть, основанная на трех важнейших источниках социального контроля – насилии, богатстве и знании. Все эти три аспекта осуществления регуляторных социальных механизмов присутствуют в массовых коммуникациях более или менее эксплицитно. Соответственно, любое прогнозирование или попытка регуляции будущего теснейшим образом связано с тем, что происходит в области масс-медиа, как с технологической, так и с социокультурной точки зрения. Несмотря на динамизм, присущий всей области медиа, а телевидению в особенности, некоторые базовые теоретические положения, разработанные как в рамках, собственно, «Media Studies», ставшие уже общепринятой академической дисциплиной на Западе, так и в области философии, социологии, культуры, не теряют своей актуальности. Как особо значимые теории для исследования телевидения как культурной формы, можно выделить концепцию Р. Уильямса, семиотическое направление в изучении текстов телевидения и постмодернистский подход к теле- и видеокультуре.